Глава третья. Маши. Четвертый спутник Плутона настолько мал по сравнению с другими тремя, что иногда о нем даже забывают. Он полностью враждебен людям. Его атмосфера настолько ядовита, что ничтожные повреждения защитного костюма влечет немедленную гибель. Вот почему, когда здесь обнаружили богатые месторождения актиния, никто и не подумал добывать его обычным способом. Вместо этого были разработаны автоматические машины, способные трудиться без участия человека. Здесь было много копателей, машин роющих, извлекающих руду. Были подобные грузовикам перевозчики, доставляющие ее на главную базу. Автономные подвижные дробители размельчали ее своими громоздкими копрами, а погрузчики укладывали на баржи, которые затем подмирал космический буксир. Были здесь и автоматические заправщики, снабжавшие другие машины смазкой и атомным топливом. Эти Маши, как называют такие машины, до последнего времени отлично работали, и их электронные мозги, пользуясь двумя оптическими глазами, чувствительными к световым импульсам и электроскопическим датчикам, чувствительными к радиации, заставляли их непрерывно трудиться. И что могло нарушить этот отлаженный процесс? Вероятно, сказала Яику, когда мы приближались к Дису, они столкнулись с какой-то проблемой, непосильной для их примитивной электроники. Ничего, скоро опять заработают. Я заранее изучил все документы по Дису, данные мне Кэртом, и узнал на желтовато-серой поверхности маленькой Луны скопление цилиндрических барж и ангаров. Это была главная база. Я ожидал увидеть там скопище неподвижных Машей, но их не было. Что же могло приключиться с дробителями и погрузчиками, никогда не покидающими базы? Я посадил нарты и сошел на поверхность. Разумеется, поскольку мы с Эйком не дышим, ядовитая атмосфера подействовала на нас не сильнее, чем космический вакуум. Первым делом я обследовал цилиндрические баржи. Актиния там почти не было. Значит, никакие работы не производили здесь уже несколько недель. Неподалеку от грузового порта располагались склад аварийных запасов и аварийное убежище для людей. Поскольку ни один из громадных массивных Машей не поместился бы в эти маленькие здания, я не стал тратить на них время, а сразу направился к руднику, где обычно работали копатели и перевозчики. Пройдя полмили, я услышал впереди громыхающий металлический звук. Его мог издавать только Маш, и я почувствовал облегчение. «Ну, по крайней мере, некоторые еще работают, Иик», — сказал я. Затем на гребне холма появился Маш, направляющийся ко мне. Это был копатель. Его огромный ковш, окамленный могучими клыками, был поднят в воздух. Он с громыханием полз на своих гусеницах. Меня озадачил вид этого странствующего механизма. Такие не должны покидать месторождение. Заправщики на месте регулярно снабжают их смазкой и атомным топливом. Но этот был в миле от карьера. Лязгая, он приближался ко мне, а я ждал. Затем объективы и угорбатые электронные настройки заметили меня. Он остановился, атомные двигатели тихо рокотали. Его электронный мозг, получив визуальную информацию, что я человек, должен был заставить его стоять неподвижно и ожидать моих распоряжений. Все Маши устроены так. Я направился к нему для детального осмотра. И получил самый тяжелый удар своей жизни. Из гигантской машины ко мне обратился монотонный громыхающий голос. «Откуда ты взялся, мужик?» Я остановился как вкопанный. Иик в ужасе спрятался за моей спиной. Гигантская машина нависла над нами. Ее объективы были устремлены на меня. Все было до боли понятно. Мой мозг, ослабленный психозами, не выдержал. У меня начались галлюцинации, как у человека из телепостановки. Мне показалось, что копатель разговаривает со мной. Все это молнией промелькнуло у меня в голове. И тут копатель снова заговорил. «В чем дело? Ты выключился?» Я увидел динамик, установленный на лицевой части электронной настройки. Он не должен был стоять там. Громыхающий голос, казалось, исходит оттуда. Значит, мой мозг ни при чем. Маша каким-то образом говорит со мной. Но разве это возможно? Нет, я все-таки поломался. Ну? Заревел страшный голос, и надо мной угрожающе вознесся колоссальный зубастый ковш. Ко мне вернулся дар речи. Или я сошел с ума, или этот копатель умеет говорить. А если он говорит, то способен услышать. Я появился только что с земли, выдавил я. Из внешнего мира, прогремел копатель. Казалось, его охватило возбуждение. Ковш поднимался и опускался, а сам он ближе подкатился ко мне на своих гусеницах. Как ты прибыл? На космонавтах, начал было я, но осекся. Нелепость происходящего была чрезмерна. Я, Грег, разумный человек, разговариваю с копателем. Невозможно. Другим тоже будет интересно, воскликнул копатель. Айда за мной! Он ловко повернулся на своих гусеницах. Я колебался. Копатель вновь развернулся и сердито загремел. «Почему не слушаешься?» Его громадный ковш опустился и подцепил меня. Меня бросил на дно могучего металлического черпака. Маш рванулся вперед. Меня, Грега, поддели как тряпичную куклу. Взбешенный и униженный, я вскочил, намереваясь разнести наглого Маша в дребезги. Но все, что мне удалось, это удержаться на ногах в гигантском ковше, раскачивающимся и содрогающимся на ходу. Я осознал, что даже могучая сила Грега бесполезна против колоссальной машины. Следовало прибегнуть к хитрости, использовать разум против безмозглого исполина. Вскарабкавшись на край ковша, я заглянул в его неподвижные объективы и крикнул. «Куда ты меня везешь?» «К остальным!» – проревел он. «Ты первый, кто появился из внешнего мира после прихода Освободителя!» «Какого еще Освободителя?» «Того самого, который освободил тебя!» – загрохотал он в ответ. Смысла в этом высказывании я не увидел. С достоинством выбраться из ковша было нельзя. Оставалось ждать, пока мы не достигнем пункта нашего назначения. Иик сбежал к космонавтам в тот самый момент, когда копатель меня поймал. Не потому, что испугался. Несомненно, в его умной преданной головке появился какой-то план помощи. Вскоре впереди открылся неглубокий раскоп. Меня охватило изумление. Десятки механических чудовищ бесцельно толкали здесь. Помимо копателей, перевозчиков и заправщиков, наличествовали все дробители и погрузчики, которые должны были здесь сейчас работать на базе. Мой копатель въехал в середину толпы и опустил ковш. Когда я сошел на землю, громадный Маш заговорил. «Глядите, мужики, это новенький из внешнего мира!» Они сгрудились вокруг, дробители, копатели, заправщики. Их глаза объективы уставились на меня. Я был словно лилипут в толпе великанов Маши. Затем башнеподобный дробитель оглушительно произнес. «Какой маленький! Вероятно, это игрушка!» «Или модель», — сказал перевозчик. Тот факт, что все они говорили, не был для меня неожиданным, ибо у всех на электронных настройках имелись динамики. Все равно это было поразительно. Но гнев пересиливал мое изумление. Меня, Грега, самое могучее существо в Солнечной системе, обозвали игрушкой. Но худшее было еще впереди, говорил заправщик. Его связанные топливные и смазочные шланги высовывались из цилиндрического корпуса. Объективы изучали меня. У этого недомерка есть права. В конце концов, он один из нас. Это так, прогудел привезший меня копатель. Он покачивался на гусеницах, обращаясь к кошмарной толпе машин. «Я же и говорю, сегодня великий день. Он первый свободный Маш, пришедший из внешнего мира». Так вот, как повернулось дело. Меня, Грега, какие-то безмозглые Маши принимают за своего. «Я не Маш!» – закричал я. «И хотелось бы знать, почему вы собрались здесь и ничего не делаете?» «Почему вы не на работе?» «Работа?» – отозвался гигантский дробитель, угрожающе приближаясь. «Я предупреждал, этот мужик не Маш. Он говорит о работе». «Бей его!» – загремели оглушительные голоса. Все ринулись ко мне и, несомненно, растерзали бы на куски, если бы копатель вновь не подцепил меня ковшом. «Остановитесь!» – взревел он. «Это, конечно же, Маш. Просто он еще не освобожден». Последовала пауза. Потом заговорил заправщик. «Отведем его к освободителю». «К освободителю! К освободителю!» – подтвердили остальные. И копатель, подняв ковш, в сопровождении орды Машей отправился назад по уже знакомой дороге. Трясясь во главе громыхающей процессии, я окончательно уверился, что рассудок меня покинул. Все это не более чем галлюцинация, но мне она казалась реальной. Трагический исход был предрешен. Слишком многого я хотел от моего несчастного мозга. Я разладился и вряд ли когда-нибудь сумею вернуться домой. Керт, конечно, будет переживать. Саймон взгрустнет обо мне, да и Отха. Они ведь ко мне привыкли. Привыкли считать, что я вытащу их из самой рискованной переделки. Нет, они долго без меня не протянут. Тем временем, иллюзорное полчище Машей, казавшееся столь реальным, с грохотом и тряской ползло по желтовато-серой равнине. Вскоре вновь стала видна главная база. «К освободителю!» – гремели голоса. «Пусть ставит этому мужику хоть какие-нибудь мозги!» Я понял, что речь идет обо мне. Последняя капля. Эти неуклюжие машины назвали меня безмозглым. Терпение мое истощилось, но в этот момент мы достигли цели перехода. Копатель остановился перед железобетонным аварийным убежищем. Он бесцеремонно сбросил меня перед дверью воздушного шлюза и оглушительно прогремел. «Еще один для ремонта, освободитель!» Я был близок к тому, чтобы в гневе броситься на чудовищную толпу, но сейчас получил передышку. Кто он, этот освободитель? Лишь человек способен скрываться в этом убежище. Здесь была тайна. Решив немедленно разгадать ее, я прошел прямо в воздушный тамбур. Он был стандартного типа. Я закрыл наружную дверь, включил подачу воздуха, который вытеснил ядовитые газы из шлюза, и шагнул внутрь. Мои глаза обшаривали сумрачное помещение. Я увидел пожилого седовласого землянина, который съежился в углу, глядя на меня испуганными глазами. Я шагнул вперед. «Что вы здесь делаете? Кто вы такой?» Землянин попятился. «Я сделаю, что они просят», – забормотал он. «Я отдам вам рассудок, успокойтесь». «Рассудок?» – взревел я. «Мне? О чем вы говорите?» Он уставился на меня. Затем, весь дрожа, немного приблизился. «Нет, вы не Маш», – облегченно вздохнул он. «Вы робот». «Робот?» – вскричал я. «Почему вы меня оскорбляете? Я Грег из лунной лаборатории». «С луны?» – обрадовался он. «Я слышал, что один из них Ро... то есть металлический человек. Значит, капитан Футур на Дисе? Слава богу!» «Его здесь нет, зато есть я. Что тут происходит?» Он все еще дрожал, я велел ему сесть и собраться с мыслями. Теперь я увидел, что убежище оборудовано как физическая лаборатория. В углу висел ядонепроницаемый защитный костюм. Кругом располагались сложные приборы и аппараты. Он неуверенно начал. «Я доктор Гордон из Нью-Йоркского кибернетического центра. Прилетел 2 месяца назад». «На рейсовом грузовозе?» – спросил я. «Почему же они вас бросили?» «Нет, не на грузовозе», – сказал Гордон. «Я прибыл тайно. Один, на крохотном флайере, чтобы провести эксперимент, на который у меня не было разрешения. Всю свою жизнь я работал над искусственным интеллектом. У меня появились некоторые новые идеи. В лабораторных условиях они подтвердились, осталось провести натурный эксперимент. Я слышал о Машах на Дисе, об автоматических машинах, которые добывают здесь актиний. С их автономией и чувствительной электроникой они были самым подходящим полномасштабным испытательным полигоном. И я решил поэкспериментировать, установив на них управляющие электронные мозги, чтобы изучить их возможности. Руки Гордона опять затряслись. Я захватил с собой десятки таких мозгов. Используя ядонепроницаемый костюм, я начал работать с Машей. было нетрудно закоротить их рабочие контуры и вставить на каждый мою кибернетическую аппаратуру. Я дал Машам не только самостоятельность, но и способность говорить с помощью звукозаписи и селектора, а также способность слышать. Я наблюдал, как оптические и электрические сенсоры передают сигналы в их новую электронную мозговую систему. Видел, как они быстро обретают свободу воли, инстинкт самосохранения, способность сравнивать. «Так значит, это вы сбили Маши с правильного пути?» – закричал я, восприняв наконец смысл его слов. Гордон кивнул, он выглядел измученным. «Да, но это было величайшее достижение. Прежде чем я спохватился, у них появилось столько разума и индивидуальности, что они отказались работать на рудниках. Теперь они просто разгуливают по Дису, полагаясь заботам заправщиков». «Так вот, почему добыча руды остановлена», – понял я. «Но почему вы не вернулись? Почему остались здесь?» Его голос истерически зазвенел. «Они меня не пускают. Они назвали меня освободителем за то, что я дал им рассудок. Но не позволяют вернуться. А для надежности спрятали мой флайер». Вдруг он добавил. «Точно так же, как сейчас уносит ваш аппарат. Конечно, они не допустят, чтобы кто-нибудь отсюда выбрался». Я прыгнул к окну. «Точно. Два копателя, подхватив космонавты, волокли их прочь». Со стоном я ринулся к двери. Меня остановил крик Гордона. «Вы пропадете. Вы не сможете противостоять этим громадным машинам». Это была правда. Она меня отрезвила. Я сердито повернулся к кибернетику. «Гром и молнии, почему вы не сообщили этого сразу? Вы разве не видели, как я приземлился и ходил здесь?» «Видел. Но, разумеется, я решил, что вы тоже Маш. Только потому, что у меня комплекс неполноценности, все считают, что можно надо мной издеваться», – простонал я. «Но вы зашли слишком далеко». Гордон снова попятился. «Нет, сейчас вы не похожи на Маша, но я же видел вас издали», – произнес он с дрожащим голосом. «Естественная ошибка». «Не вижу в ней ничего естественного», – буркнул я. Последовало молчание. Мой без того ослабевший рассудок был повергнут в отчаяние неразрешимой дилеммы. Я прибыл на Дис для отдыха, для избавления от гнетущих психозов, которые возникли из-за умственного переутомления, а теперь оказался в обществе неосторожного кибернетика и десятков громогласных разумных Машей, каждый из которых способен разорвать пополам даже Грега. Снаружи донесся громыхающий рев. «Кончил с этим мужиком, освободитель!» «Почему они говорят на каком-то хулиганском языке?» – спросил я Гордона с неудовольствием. «Я не виноват», – стал он оправдываться. «Я поручил инженеру, который разрабатывал языковой селектор, записать словарь самому. Он превосходный инженер, но в других отношениях не очень-то культурен. Это его манера разговора. Теперь все они разговаривают в таком стиле». Стены убежища затряслись. «Кончай с этим мужиком и давай его сюда, или мы сами его заберем», –